День седьмой. Страдания святых священномучеников Ефрема, Василия, Евгения, Елпидия, Агафодора, Еферия и Капитона, бывших в различные времена епископами в Херсоне. В 16-й год царствования Диоклетиана святейший патриарх Иерусалимский Ермон послал многих епископов в различные страны и к разным народам возвещать, по примеру апостольскому, Слово Божие и проповедовать Христа. Двое из этих епископов, Ефрем и Василий, пришли в страну Тавроскифскую, и здесь, в городе Херсоне, оба трудились некоторое время, проповедуя истинного Бога, неведающему его народу, и просвещая помраченных тьмою еленского идолослужения. Затем святый Ефрем, оставляя жителей Херсона святому Василию, пошел к скифам, жившим по Дунаю, проповедью своею обращал там многих к Христу и, претерпев довольно скорбей и трудов в благовестии Христовом, в 7-й день марта был обезглавлен. Между тем, святый Василий, обличая в Херсоне заблуждение людей неверных и показывая им правый путь спасения, возбудил народный гнев. Нечестивые взяли его, били без милости и изгнали из города. Удалившись на некую гору, он пребывал в пещере. Отстояла та гора от Херсона на 100 стадий и называлась Парфенон, что значит «девичья», ибо на ней было капище и идол какой-то еленской богини, девы. Пребывая в той горе, святый Василий радовался духом, что сподобился претерпеть ради Христа раны и изгнания, оплакивал погибель душ человеческих, прельщенных дьяволом, и со слезами молил Бога об обращении их. Так прошло несколько времени. У одного херсонского начальника умер единственный сын и был погребен вне города. С великой скорбью сидели родители у гроба его, скорбя и плача. И ночь наступила, а они не отходили от сыновнего гроба. И вот в сне является им умерший их сын, говоря: «Что вы оплакиваете смерть мою? Вы не можете взять меня отсюда живым, ибо не могут воскресить меня ваши боги, бездушные идолы, изобретенные бесом на соблазны погибель людям. Если вы хотите оживить меня, то упросите того странника, которого били и изгнали, чтобы помолился обо мне, Богу своему, и сами уверуйте в того Бога, которого он проповедует, ибо он есть Бог истинный, имеющий власть над живыми и мертвыми, и силен восставить меня из мертвых живым молитвами оскорбленного вами мужа». Тотчас пробудившись, родители рассказали друг другу видение свое и весьма дивились, что оно было согласно у обоих. Радостно поспешили они в город и поведали о том видении друзьям своим. Как только наступил день, стали всюду искать человека Божия и нашли его в вышеназванной пещере. Начальник городской с домашними своими пришел к нему, припал к святым стопам его и молил воскресить ему сына. «Как могу я это сделать, будучи человеком грешным?» – возразил святый. «Но вы получите просимое, если уверуете в проповедуемого мною Бога, который один силен воздвигать мертвых из гробов». «Если мы получим сына нашего живым, – сказали родители умершего юноши, – и все то, что хочешь и повелишь, сделаем от всего сердца». Святитель Божий Василий, встав, пошел с ними ко гробу, и когда отвалили от гроба камень, вошел внутрь, сотворил на умершем крестные знамения и долго молился Богу. Потом взял воду, освятил ее и возлил на мертвого с призванием Пресвятой Троицы по подобию святого крещения. Тотчас ожил мертвый и стал говорить «Славе Бога». Страх и ужас овладел всеми бывшими там, а родителями радость неизглаголанная. Все припадали к стопам святителя, называя его великим и признавая проповедуемого им Бога истинным и всесильным. Взяв архиерея Божия, святого Василия, с великой честью повели его в город. Начальник со всем домом своим уверовал во Христа и крестился. Также из народа многие, видевшие это чудо, присоединились к верным. И начала возрастать Христова церковь в Херсоне, а еленские нечистые капища понемногу упразднятся. Видя запустение своих капищ, дьявол вошел в сердца обитавших тогда в Херсоне иудеев, и те научили еленов восстать на христиан, а главным образом вождя их, святого Василия, и убить его. «Если учитель христиан будет убит, то и христианство легко разорится», — говорили они. Собралось бесчисленное множество вооруженных нечестивых. С шумом и кликами, напав внезапно на архиерея Божия, они извлекли его из храмины, связали ему ноги и, окружив его, влачили по городским улицам, били дрекольем и камнями и попирали ногами. Его довлекли до места, где христианами был поставлен столб, увенчанный крестом. Здесь святитель Христов предал Богу святую свою душу, скончавшись страдальчески в тот же седьмой день марта, в который святый Ефрем был усечен мечом в Скифии. Тело святого Василия было извлечено за городские ворота и брошено на съедение псам и птицам. Много дней лежало оно без погребения, однако хранимое Богом оставалось невредимым. Ночью являлась над этим страдальческим телом звезда пресветлая, и волк, сидя около, стерег его от псов, а днем орел парил над телом, не допуская приближаться плотоядным птицам, пока христиане не взяли его тайно ночью и не погребли с честью. По убиении святого епископа Василия один из учеников его отправился морем в страны Гелеспонские и нашел там трех епископов – Евгения, Елпидия и Агафодора, трудившихся в благовестии Христовом. Их послал на проповедь святейший Ермон, патриарх Иерусалимский, вместе с святыми Ефремом и Василием. Найдя их там, ученик рассказал им о кончине святого Василия, и они прославили Богу, венчавшего своего угодника, венцем страдальческим. Посоветовавшись между собой, епископы сели на корабль и приплыли в город Херсонский, желая подражать святому Василию. Они проповедовали Христа Бога в Херсоне, и число верных день ото дня увеличивалось. Но подобно тому, как на святого Василия, и на них вооружил дьявол жидов и еленов. Собравшись во множестве, они взяли святых епископов, связали, влачили по улицам, били деревом и камнями, пока мученики святые не предали честных своих душ в руки Господа своего. Тела их были извлечены из города теми вратами, которыми обыкновенно выносили хоронить мертвых, и брошены вне без погребения на расхищение псам и птицам. Но христиане, тайно взяв их, предали честному погребению. Пострадали святые три епископа Евгений, Елпидий и Агафодор через год по убиении святого Василия в тот же седьмой день марта. Несколько лет спустя, в дни Константина Великого, когда он уже склонялся к христианству, пришел в Херсон епископ Еферий, также посланный патриархом Иерусалимским. Видя, что неверный народ своей лютостью и яростью не допускает распространяться в Херсоне христианство, Еферий отправился в Византию к царю Константину и принес жалобу на нечестивый херсонский народ, утесняющий христиан. Царь дал свое разрешение христианам обитать в Херсоне свободно и беспрепятственно, и соборы свои, по славу Божию, творить открыто и невозбранно. Всех же препятствующих христианам повелел изгонять из города. С такой царской волей святый Ефирий возвратился в Херсон и весьма обрадовал Христово стадо. Они верно опечалились и смутились, соорудив в городе христианскую церковь и дав всему доброе устройство, епископ снова отправился к царю, чтобы воздать ему благодарность за доброе дело. На возвратном пути он впал в недуг и, доплыв до острова Ааса, воспринял венец своей временной жизни и начало жизни вечной. Верные погребли его и поставили на могиле столб. Высокие деревья, выросшие там, издалека указывали могилу святого. Кончина святого Ефирия последовала в седьмой день марта, в который мученически скончались и прежние епископы. Христиане долго оплакивали почившего. Потом возвестили царю Константину о кончине епископа своего и просили на его место другого. На место Ефирия был прислан блаженный Капитон, епископ Херсонской церкви, и верные радостно его приняли. Также и неверного народа собралось множество. Приступая к новоприбывшему епископу, просили от него чудесного знамения в доказательство правоты его веры, чтобы им можно было увериться. Чудо же, говорили они, пусть будет такое: зажечь печь великую и огненную и в нее войти епископу христианскому, и если не сгорит и останется живым, то все крестимся. Святый Капитон, уповая на Бога, согласился на их желание и приказал устроить великую печь. Когда ее сильно разожгли, епископ святый при общем внимании народа возложил на себя амафор свой и помолился Богу с умилением, да явит он силу свою божественную, как некогда в печи Вавилонской, ради уверения неверного народа. По продолжительной молитве и после возгласа диакона во всеуслышание «Вонмин» святитель вошел в печь и стоял в пламени около часа, молясь и держа руки простертыми к небу. Никакого вреда не получил от великого пламени огненного. Потом, набрав горячих углей в филонь свой, он вышел невредимым к народу. Взирая на это преславное чудо, все прониклись с великим удивлением и страхом, ибо видели, что даже одежды святителя не коснулся огонь, и что филонь его, полное горящего уголья, не опаляется. «Един Бог!» — взывал народ громким голосом и как бы едиными устами. «Бог христианский, великий и сильный, сохранивший раба своего неопаленным в печи». Тогда весь Херсон и страна-то приняла христианскую веру, удостоверившись преславным чудом в истине ее. Об этом чуде было возвещено великому Константину и поведано святым отцам на Первом Вселенском соборе в Никее. И все, прославляя Бога, дивились великой вере святого Капитона и его ревности по Боге. Спустя несколько лет святый Капитон отправился на корабле из Херсона в Царьград. Поднялась буря, и корабль прибило волнами к устью реки Днепра. Там люди неверные и безбожные ограбили корабль и захватили всех бывших на нем, а самого архиерея Божия Капитона потопили в воде. Он скончался мученически в 21 день декабря, но память его причислена к прежним херсонским святителям, пострадавшим в 7 день марта. Душа его святая соединена с теми на небеси, и все семь архиереев Божьих, епископов херсонских, как семь главнейших ангелов, вместе предстоят Пресвятой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу, прославляя Его со всеми святыми вовеки. Аминь. Кандак. Глаз второй. Светоносный день настал. Пастыри, епископствовавших светло в Херсоне, их же воспеваем праздник, пострадавших за Христовы овцы, священно-мученицы, молите, пастыреначальника Христа, и нас причасти десного овец стояния, да вопием вам. Радуйтесь, священные отцы, за Христа кровь свою излиявшие. Память преподобного Емелиана. В Риме жил некий человек именем Викторин. С юных лет он много грешил, а потом, к старости своей, одумался и, вспоминая грехи свои, трепетал суда Божия. Придя в один из святых монастырей и упросив игумена принять его, он отказался от всех привязанностей мира сего и стал монахом. Всего себя он отдал покорности и послушанию, соблюдая заповедуемые ему и изнуряя тело свое и днем, и ночью. В иноческом образе было наречено ему имя Емелиан. Содержа непрестанно в душе память смертную и всегда готовясь на страшный суд Божий и на ответ о грехах своих в день испытания, Емелиан всегда находился под страхом вечных гиенских мук. Этим страхом он так изнурил и иссушил тело свое, что вся братья, из любви к Богу, в монастыре жившие, дивилась столь великому умерщвлению плоти, смирению и труду. И все старались подражать жизни его и сравниться с подвигами его в послушании, дабы таковым многотрудным покаянием очистить грехи свои. Видели, как он каждый день терпит голод, жажду, простирается на земле, мало спит, мучает и сокрушает тело свое, и получали от всего великую пользу. Монастырь, где подвязался Емелиан, был построен на высокой горе, имевшей на одном из склонов пещеру, и был у блаженного Емелиана обычай тайно от всех поздно вечером удаляться из монастыря в эту пещеру и там всю ночь до утренни молиться со слезами. Прошло много времени. Как-то игумен повстречал Емелиана, выходившего из монастыря в поздний ночной час. Не зная, для какого дела выходит этот брат из монастыря, игумен оставил свою келью, пошел за ним тайно и, увидев, что он вошел в пещеру, стал около нее и решил ожидать, пока тот выйдет, дабы узнать от него, зачем входит он в пещеру. Немного времени спустя небесный свет ярче солнечных лучей внезапно озарил ту гору, и игумен увидел преподобного Емелиана, стоящим в пещере, с простертыми вверху руками и молившимся Богу. И небесный свет сходил на голову блаженного. При виде сего на игумена напал ужас и страх. На обратном пути в монастырь он уже бежал в трепете и едва мог переступить ногами от великого ужаса. Когда он достиг монастырских ворот, то услышал голос с неба, говоривший: «Емелиан, отпускаются тебе грехи твои». Еще более ужаснулся игумен, пошел в келью свою и в молчании ожидал рассвета. Желая, чтобы братья получили пользу из всего, игумен после утренни, обратившись при всех к Емелиану, спросил: «Где ты был в ту ночь, брат?» Преподобный, поклонившись игумену, отвечал: «В монастыре с братьей почивал я всю ночь». Но игумен обличил его и понудил не утаивать милости Божией, являемый грешником, истинно кающимся. Емелиан был вынужден поведать тайну всей братии, как от престола милосердия сошли на него с небес свет и голос. Тогда начал игумен говорить: «Братья, слушайте, братья моя дорогая, всемогущий Бог и в молчании мог бы простить этому брату грехи его, но ради нас, возбуждая наши сердца к покаянию, послал ему в образе света милость свою вместе с глазом своим. Да узнаем и мы, прославим милость и человеколюбие Творца нашего, который близок к истинно кающимся». Извещенный таким образом о том, что грех его прощен, преподобный Емелиан остальное время жизни своей провел в радости душевной и отошел к свету неприступному внимать гласу радости и веселье праведников, ликующих в селениях небесных вовеки. память преподобного Павла Исповедника. Святый Павел был епископом города Плусиады в то время, когда возникла в церкви ересь иконоборцев. Видя, как противники святых икон неистовствуют против веры Христовой, как они извращают установление святых апостолов, какое пренебрежение оказывают честным иконам, какие хулы произносят на них, преподобный выступил против них, как победоносный воин Божий, и как стрелами поражал их словами божественных писаний. За это он претерпел преследование, изгнание и всякие напасти в жизни. Среди таких доблестных подвигов он и предал с миром дух свой Господу и переселился в горнее, столь возлюбленное им царство. Повесть о затворнике, которому Бог открыл об участи принимающих милостыню. Некоторый затворник весьма славился в монастыре своем, так как проводил с юности святую жизнь. Отрекшись от всех удовольствий мирских, он заключил себя в тесной келье и служил Богу, умерщвляя тело свое постом и всеночным бдением, молясь владыке всего о себе и о всем мире и упражняясь умом своим в богомыслии. В определенное время он принимал небольшое количество пищи из рук служителя монастырского, а из того, что посылал Бог через христиан, братьей монастырской, золото, серебра, пищи и вина, он ничего никогда не брал себе. Было ему однажды такое видение о принимающих милостыню. Однажды начальник города пришел в тот монастырь, чтобы сотворить милостыню, и давал всем по сребренику. Подходит он и к затворнику, неся с собою златницу, и упрашивает ее взять ее. Устыдившись всего честного мужа, старец взял златницу и положил ее себе в карман. Вечером, совершив свое обычное правило, старец лег на рогоже, намереваясь немного уснуть, и вот ему показалось, что он находится с остальной братью того монастыря на пространном поле. Все поле то было наполнено тернием, и некоторый юноша, это был ангел Господен, говорил монахам монастыря того: «Жните терния». Подошел этот юноша и к нему, затворнику, и сказал ему: «Подпояшься и жни терния». Когда же затворник начал отказываться, ангел сказал: «У тебя не должно быть никаких отговорок, потому что ты вчера нанялся с прочими монахами, взявшего у того христолюбца по сребренику. Ты взял златницу, и потому ты должен трудиться более других, пожиная терния, как принявший большую плату. Терния же, который ты видишь, это дела того человека, у которого вы вчера приняли милостыню. Итак, приступи и жни с прочими». Проснувшись и размышляя о виденном, затворник весьма опечалился и тотчас послал за человеком, давшим ему милостыню, и упрашивал его взять свою златницу. Христолюбец же тот не хотел брать ее обратно и сказал затворнику: «Оставь ее себя, отче, или отдай ее кому хочешь». Тогда старец сказал ему: «Я не хочу пожинать тернии чужих грехов, не будучи в силах избавиться и от своего греховного терния». Затем он выбросил ту златницу из кельи своей и затворил окно. Узнав причину неприятия милостыни своей старцем, муж тот стал заботиться об исправлении своей жизни и начал творить многую милостыню нищим и убогим, помня, что по Писанию милостынею и верою очищаются грехи. Евангелие от Луки, глава 11, стих 41. Книга Тавита, глава 12, стих 9. Книга Сираха, глава 3, стих 30. Примечание. Римский император Диоклетиан царствовал с 285 по 305 год. В течение 18 лет своего царствования он дозволял христианам открытое исповедание веры, а с 303 года стал преследовать их, и притом с особой жестокостью. Стадий. Греческая мера расстояния, в разное время имевшая разные значения. В III веке по Рождеству Христову мера стадий была 185 метра или 87 сажень. Константин Великий царствовал с 306 по 337 год. Амафор. Удлиненный плат с изображением четырех крестов, возлагаемый на плечи и спускаемый спереди и сзади. Без амафоры епископ не может совершать священных действий. В символическом значении заблудший отца, человечество, спасенный от погибели господином овец Господом. Евангелие от Луки, глава 15, стих 5. О чудесном спасении Анании, Азарии и Мисаила из огня Вавилонской печи в книге пророка Даниила, глава 3. Филонь. Одеяние епископа и священника. Круглое, без рукавов. Первый Вселенский собор был в 325 году и состоял из 318 епископов. Он осудил ереси Ария, учившего, что Сын Божий не равен Богу Отцу. На этом же соборе было точно определено время празднования Святой Пасхи. Семь главнейших ангелов, имена их. Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Иеремиил. Город Плусиада. До 7 века Прусиас, основанный Аннибалом, находился в Вифинии, римской провинции, расположенной в северо-западной части Малой Азии. Преподобный Павел скончался около 850 года. Серебряник. Серебряная монета, имевшая в разное время различную ценность. Серебряник времен Спасителя равнялся приблизительно 80 копейкам. Златница. Вообще золотая монета неопределенной ценности. Постелью древних пустынников и подвижников обыкновенно служила рогожа, делавшаяся чаще всего из тростника.